Согласно учению стоиков, рассказы которых мы начали в предыдущей передаче, в основе всего мироздания лежат два начала – активное и пассивное. Пассивное начало – это чистая материя, лишенная каких-либо качеств и определений, материя как таковая. Активное начало – это дух или Бог. Бог выступает здесь как сознание Вселенной. Но и Бог как сознание отождествляется стоиками с особой, тонкой и всепроникающей, всеодушевляющей материей – огнем. Но поскольку это активная, жизненная огненность Бога пронизывает собою все существа мира, то этим достигается единство всего сущего. В то же время стоики полагали, что все элементы и неживой природы космогонически происходят от этого огня, являются его конечными результатами. Их можно рассматривать как своего рода застывший, остановившийся, как бы прекративший свою динамику огонь. Но Бог стоиков – это не только эссенция огненной природы космоса, не только материальная сущность его динамизма. Он еще, как было сказано выше, и сознание мира, его логос. Напомним, что логос, слово, являлось именем божественной сущности Христа. Бог слово. Это слово, семена активности которого – действует во всех сотворенных, в конечном счете, из огня, существах. И когда цикл развития мира и всех существ в нем заканчивается, то весь мир вспыхивает, сгорает в космическом пламени, возвращаясь к своей первоприроде вечного божественного огня. Затем же космогонический процесс возобновляется в новом цикле времени, и при этом космос вновь повторяет до мельчайших различимых частностей все, что было в вещах, существах и событиях прежнего мира. Ибо все они в отдельности, как и весь мир в целом, сохраняют особую память о прежнем цикле. Бог как бы берет весь мир себе назад в конце каждого цикла, и в соответствии с этим каждый человек ведет себя, говорит и думает точно таким же образом, каким он это делал в предыдущие космические циклы, и каким он это будет делать во все последующие. Следующей очень важной идеей в учении стоиков, во многом сближающее это учение с христианством, была идея судьбы и провидения. Провидение есть миропорядок, предустановленный Богом и включающий в себя как прохождение всем космосом циклов возникновения, развития и уничтожения, так и начало, ход и конец всякой отдельной человеческой жизни. Судьба же есть то же самое, но в несколько ином аспекте. Она включает в себя осознание человеком своего места во Вселенной и по отношению к Богу. Если человек думает, что его судьба – это дело только его рук, вспомним известное выражение «каждый человек – кузнец своего собственного счастья», то божественное провидение действует по отношению к нему автоматически – как механизм по отношению к животному. Если же человек осознает то, что с ним происходит, как проявление воли Божией, то он духовно освобождается, понимая, что воздействие на него всех внешних материальных обстоятельств есть лишь как бы испытание судьбой его духа, его свободной и пребывающей воли Божией индивидуальной сущности. Это ведь от стоиков пошло известное высказывание. Желающего судьба ведет, упирающегося тащит. Позднейшее развитие стоицизма было связано с именами Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия и направлено в основном на решение проблем этического порядка. Сенека, живший при дворе римских императоров Калигулы, Клавдия и Нерона, первый век нашей эры, полагал, что всякий человек, как существо мыслящее, может не только понять, что есть добродетель, что есть путь праведный, но и поступать в соответствии с этим пониманием. Если же он не может так поступать, то это происходит не от непонимания, а от недостаточно сильного желания, от недостатка силы воли. К таким людям этот римлянин относил и себя самого. Началом самоотречения Сенека полагал постоянное самонаблюдение, непрерывный контроль над своими мыслями и поступками. Если самонаблюдение и самоконтроль не выработаны, то и в уходе от мира, и в отшельничестве не будет никакого прока. По его мнению, божественные силы только тогда и начинают помогать человеку, когда тот начинает и продолжает стремиться к избавлению от своих пороков, к борьбе с самим собой в своем собственном сердце. В 65 году Сенека по приказу императора Нерона вскрыл себе вены и так окончил свою жизнь. Живший на поколение позже Сенеки Эпиктет родился рабом одного из телохранителей Нерона, затем был отпущен на волю и жил в Риме, занимаясь философией, до 90-го года, когда по приказу императора Домициана все философы были изгнаны из Вечного Города. Теперь это было гораздо серьезнее, чем при Катоне, изгнавшем афинских стоиков. В позднем Риме было принято убивать философов раз-два и без разговоров. Эпиктет считал, что предательство, разбой и насилие не лежат в природе человека, не являются инстинктами. Человек по природе добрый, участлив, более того, он обладает врожденной нравственной интуицией. Но на этом и кончается благое в человеке. Далее он должен философски осознать это благое в себе, как идущее от божественной воли, и реализовать его в своей жизни. Иначе его природа будет извращена и осквернена пороками и преступлениями. И главным практическим средством остается обуздание желаний и контроль над собственной психикой, который, по мнению Эпиктета, должен осуществляться даже в пьяном состоянии, даже во сне. И, наконец, еще через поколение мы встречаемся с замечательной фигурой последнего древнего стоика римского императора Марка Аврелия, правившего со 161 по 186 год и завершившего собою учительскую традицию этой необыкновенной философии.